Ситуация. В разговоре с матерью 14-летний сын с обидой говорил, что он некрасивый. Приводил доказательства этому, на его взгляд, очень убедительные. Мать заметила, что чем чаще он об этом говорит, тем труднее его переубедить. Почему так происходит? Дайте совет маме. Решение. Следует избегать долгого проговаривания ребенком своей позиции, ее объяснения и аргументации, так как в этом случае он закрепляет свою позицию, что уменьшает надежды на ее возможное изменение. Негативные последствия внутриличностного конфликта. Неврозы, тревожность, общая психическая подавленность или агрессивность. Обратная сторона агрессии – регрессия. Негативный защитный механизм – бегство от ситуации. Регрессия не решает проблемы. Ситуация остается. Энергия направляется на разрушение личности. Фрейд писал: «Надо разрушать другое у других, чтобы не разрушать себя». Сейчас популярна идея катарсиса – освобождение от агрессии путем направления ее на эрзац-объекты – куклы-противники, участие в спортивной борьбе и наблюдение за ней, создание виртуальной реальности в компьютере. Например, в Японии для освобождения от агрессии популярны комнаты для битья тарелок. Таким образом, негативно действуют и бесконтрольный выход энергии, и искусственное ее удерживание. Менее разрушителен конфликт, когда он выносится наружу. Позитивный эффект внутриличностного конфликта. Усиливается привлекательность еще недоступной цели. Наличие препятствия способствует мобилизации сил и средств для его преодоления. Сила мотивации достигает своего апогея. Внутриличностный конфликт способствует адаптации и самореализации личности в сложных условиях, повышению стрессоустойчивости организма. Позитивно разрешенные конфликтные переживания закаляют характер, формируют решительность в поведении личности. Итак, внутриличностный конфликт может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для личности и окружающих. Поэтому человек должен уметь управлять своей конфликтностью, направлять конфликтную активность в нужное русло, сдерживать свою избыточную конфликтность, отводить конфликту соответствующее место, не драматизировать, уметь извлекать из конфликтной ситуации определенную пользу.